Полицейские, словно мешки с бобами, продолжали стоять там, где мы их оставили. Берн застыл, как истукан, устремив взгляд в пространство. Догерти разглядывал палец с таким видом, словно только что поковырял им в носу. «Отлично», — произнес Берн, как будто вынырнув из ступора, когда увидел, как мы выходим из дома. «Мы отправляемся к себе, она ваша». Порой местные блюстители закона бывают сущей находкой и могут часами грузить вас рассказами о местном населении, обитающем в радиусе многих миль, перечисляя с полдесятка мотивов преступления, и в итоге подносят вам главного подозреваемого, что называется, на серебряном блюде. В иных случаях картина прямо противоположная. Они так и норовят сразу свалить расследование на чужие плечи, а сами стремятся поскорее слинять домой, чтобы играть в лото. Данный случай был из этой серии. «Я попрошу вас немного задержаться», — сказал Сэм, и я восприняла это как добрый знак, потому что поведение Фрэнка настораживало. «Возможно, бюро захочет, чтобы вы помогали в поисках убийцы, и я попросил бы вас предоставить нам все необходимые сведения о местных жителях. Все, какие только сможете». «Да она не местная, точно», — ответил Догерти и, вытерев палец о штанину, посмотрел на меня. «Они живут в Уайтернхаусе, этакие залетные пташки. Не имеет никакого отношения к Гленскихе». «Везет некоторым», — невнятно буркнул Берн. «Однако она жила здесь и здесь же умерла», — терпеливо произнес Сэм. «А значит, нам придется много разговаривать с местными. Надеюсь, вы нам в этом поможете. Вы ведь тут всех знаете, как свои пять пальцев». Голова Бирна, как мне показалось, втянулась еще глубже в плечи. «Да они там все с приветом», — мрачно процедил он. «С первого взгляда видно. Вот все, что вам нужно знать». «Некоторые из моих друзей тоже с приветом», — жизнерадостно ответил Фрэнк. Он помахал Бирну и Догерти, а сам направился в поле, чавкая подошвами ботинок по мокрой земле. Мы с Сэмом увязали вслед за ним. Даже не оглядываясь на своего спутника, я знала, у него меж бровей залегла легкая морщинка. Увы. У меня не оставалось сил, чтобы как-то его приободрить. Стоило шагнуть за порог заброшенного дома, как меня охватила ярость, чистая, без всяких там примесей. Мое лицо и мое старое имя. Все равно, что вернуться однажды домой и застать на кухне другую девушку. Нахалка, как ни в чем не бывало, готовит обед на твоей кухне, одета в твои джинсы и подпевает песням с твоего любимого диска. Я была настолько взбешена, что буквально задыхалась от злости. Подумала о фотографии, и меня тотчас захотелось сорвать мою улыбку с ее лица. «Ну, что ж, посмотрели и будет», — сказала я, когда мы догнали Фрэнка на вершине холма. «Теперь я могу вернуться на работу?» «Хм, вижу, в бытовухе тебе даже интереснее, чем я предполагал», — ответил Фрэнк. «Что ж, иди, если спешишь, только очки верни». Я оставила очки там, где они и были, у себя на носу. До тех пор, пока эта девушка не признана жертвой домашнего насилия, я и пальцем не пошевелю. Так зачем ты все-таки вытащил меня сюда? Понимаешь, детка, я по тебе сильно соскучился. Прими мои извинения, — улыбнулся Фрэнк. Я ответила ему колючим взглядом. Ты впрямь решила, будто она имеет к тебе отношение? Посмотрим, что ты запоешь, когда мы попытаемся установить ее личность. Все, кого ты когда-нибудь знала, обалдеют и начнут нам названивать, чтобы сообщить твое имя. Злость моя выдохлась, оставив где-то в глубине желудка неприятную пустоту. А Фрэнк, черт побери, прав. Стоит только лицу девушки попасть на страницы газет, где будет названо ее настоящее имя, как на прессу обрушится шквал заявлений от тех, кто знал меня как Лекси, ее как Лекси, меня как меня, и все захотят знать, кем на самом деле была убитая... И кто из нас был кем, если ни одна из нас на самом деле не была этой самой Лекси Мэдисон? Ну, согласитесь, явный перебор. Хотите — верьте, хотите — нет, но меня словно током ударило. Фразами типа «не знаю я ее, не хочу знать, спасибо, до скорого» мне уже не отделаться. «Сэм», — начала я, — «ты не мог бы на пару дней придержать публикацию ее фото в газетах, пока я не предупрежу знакомых?» «Впрочем, интересно, как это я себе представляю?» «Понимаешь, тетя Луиза, мы тут нашли мертвую девушку, которая...» «Между прочим», — вмешался Фрэнк, — «раз уж ты завела разговор, все идеально совпадает с тем, что я задумал». В углу поля высилась одинокая куча поросших мхом огромных камней. Фрэнк уселся на один из них. Я еще раньше заметила подозрительный блеск в его глазах, значит, выскажет что-то важное, причем непременно небрежным тоном. «Ну не томи, Фрэнк, выкладывай», — подбодрила я. «Ну, хорошо, скажу», — начал Фрэнк, удобнее устроившись на камне и закинув руки за голову. «У нас возникла уникальная возможность, разве не так? Было бы грешно не воспользоваться ей». «У нас?» — удивился Сэм. «У нас?» — почти в унисон спросила я. «Именно. Господи, именно так!» Фрэнк хитро улыбнулся и поспешил добавить. «У нас появилась возможность расследовать убийство, так сказать, изнутри. Возможность поместить в круг общения убитого опытного полицейского, знающего, как работать под прикрытием». Мы с Сэмом вопросительно посмотрели на него. «Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным? Это просто чудо, Кэс, истинный шедевр». «Скорее абстрактная фигня», — возразила я. «Лучше выкладывай, что ты имеешь в виду». Фрэнк развел руками с таким видом, будто все совершенно очевидно. «Ну, послушай меня. Ты ведь раньше уже была Лекси Мэдисон, верно? Ну, что мешает тебе снова ею стать? Ты могла бы, только не перебивай меня, изобразить, что ее не убили, что она лишь получила ранение, верно? Попытаться вернуться в ее жизнь, начать с того момента, когда ее самой не стало». «Господи, этого только мне не хватало», — ответила я. «Так вот, почему здесь нет парней из бюро и морга, да? Вот почему ты заставил меня вырядиться как идиотка». Я стащила с головы берет и запихала обратно в сумочку. «Даже для такого ушлого парня, как Фрэнк, это рекорд изобретательности. Не иначе, как, прибыв на место преступления, он в считанные секунды продумал такую комбинацию». «Ты добудешь информацию, которую не раздобудет ни один полицейский. Сможешь подобраться к каждому, кто был с ней близко знаком, определить круг подозреваемых». «Ты хочешь использовать ее в качестве наживки?» — произнес Сэм подозрительно ровным тоном. «Я хочу использовать ее в роли детектива, коллега», — ответил Фрэнк. «А в том, что она классный детектив, я имел возможность убедиться». «Она нужна тебе для того, чтобы убийца вернулся и доделал дело. Вот для чего служит наживка». «Неужели? Агенты, работающие под прикрытием, постоянно рискуют, потому что действительно являются наживкой. Я не прошу Кэсси делать что-то такое, в чем я не смогу ее подстраховать, не смогу прийти на помощь в следующую же секунду». «Нет», — отрезал Сэм, — «даже не думай». Фрэнк удивленно поднял брови. «А ты кто такой? Ее мамочка, что ли?» «Я главный следователь по этому делу, и я говорю, что из твоей задумки ни хрена не выйдет». «Даю тебе 10 секунд, дружище, на то, чтобы подумать, прежде чем...» Я возмутилась. «Эти нахалы говорят обо мне так, будто меня здесь нет». «Эй, вы о чем?» — спросила я. Оба разом повернулись ко мне. «Извини», — произнес Сэм как-то глуповато и одновременно с вызовом. «Привет», — дурашливо произнес Фрэнк и осклабился. «Фрэнк, официально заявляю, это самая безумная затея из всех, которые мне когда-либо приходилось слышать», — проговорила я. «Ты совсем спятил. Ты просто...» «А что тут безумного?» — потребовал ответа уязвленный Фрэнк. «Господи!» — воскликнула я и, пригладив волосы рукой, повернулась на 360 градусов, соображая, с чего начать. «Холмы, поля, тормозные полицейские... Заброшенная старушка с мертвой девушкой. Все это самое, что ни на есть реальность, а не кошмарный сон». «Отлично. Давайте начнем вот с чего. Такое невозможно. Ничего подобного я раньше не слышала». «В этом-то и вся фишка моего плана», — пояснил Фрэнк. «Когда выдаешь себя за того, кто реально существует, то самое большее на полчаса. Причем ради чего-то конкретного. Например, что-то... передать совершенно незнакомому человеку или что-то у него забрать. А ты предлагаешь мне окунуться в самую гущу жизни этой девушки лишь потому, что я на нее чуть-чуть похожа». «Чуть-чуть. А ты знаешь, какие у нее глаза? А что, если они голубые или...» «О, доверься мне, детка, они карие». «А что, если она программист-компьютерщик. Или играет в теннис, или левша. Такое не сымитируешь. Раскусит моментально. За час спалишься. Фрэнк вытащил из кармана куртки смятую пачку и выудил из нее сигарету. Но в глазах снова сверкнул знакомый мне огонек. Мой бывший начальник обожает риск. «Кроме того, я верю в тебя, детка. Хочешь сигаретку?» «Нет», — отказалась я, хотя жуть как хотелось курить. Я не могла усидеть на месте, и все расхаживала по отделявшему нас пятачку земли, поросшему высокой травой. Она мне даже не нравится. Так и подмывала меня сказать ему, но это был бы перебор. Фрэнк пожал плечами и закурил. «Возможно или невозможно. Об этом моей голове болит. Обещаю тебе. Прежде чем приступим к работе, я все точно выясню. Что дальше?» Сэм смотрел в сторону, засунув руки в карманы. «А дальше вот что. Существует такая вещь, как этика», — ответила я. «У этой девушки есть родственники, друзья. Ну, неужели ты им скажешь, что она живая и здоровая, и ей нужно лишь наложить несколько швов, в то время как она лежит на столе в морге, и Купер копается в ее внутренностях? Это ужасно, Фрэнк». «Она жила под чужим именем, Кэс», — попытался вразумить меня Фрэнк. «Ты на самом деле думаешь, что она поддерживает отношения с родственником?» «Ну, тогда, когда выследим преступника, все будет кончено. Они никогда ни о чем не узнают». «А ее соседи?» «Полицейские сказали, она живет в доме вместе с несколькими студентами». «А что, если у нее есть бойфренд?» «Те, кому она не безразлична, захотят помочь нам в поимке подонка, который напал на нее. Вот чего я добиваюсь», — объяснил Фрэнк и выпустил струю дыма. На плечи Сэма опустились. Он думал, Фрэнк просто рисуется, но Сэм никогда не работал под прикрытием и не знает, что это такое. «Тайные агенты — это совсем другой народ. Они готовы на что угодно, как по отношению к себе, так и к другим людям, лишь бы вычислить и поймать преступника. Тут с Фрэнком спорить бесполезно, ведь он отвечает за свои слова. Если его человека убьют, и кто-то скроет от него сей факт ради поимки убийцы, он безропотно это проглотит. Вот чем, пожалуй, так привлекательна работа под прикрытием. Безжалостностью и отсутствием всяких границ. От таких вещей порой дух захватывает. Впрочем, именно потому я тогда и ушла от Фрэнка». «А дальше что?» — спросила я. «Когда все закончится? Скажешь им...» «Мы забыли сказать, это был двойник, а ваша соседка на самом деле умерла 3 недели назад? Или мне придется оставаться Лекси Мэдисон до конца дней?» Фрэнк задумался и, прищурившись от яркого солнца, посмотрел на меня. «Слушай мою версию. Твоя рана может воспалиться», — просветлев лицом, произнес он. «Ты отправишься в реанимацию, и врачи ради твоего спасения сделают все возможное, равно как и невозможное тоже, но, увы». «Матерь Божья, и ты называешь это нормальным планом?» «А что дальше?» — задал встречный вопрос Фрэнк. «Ну давай, предлагай свою версию». «Дальше...» — вступил в разговор Сэм. Он все так же сидел, отвернувшись от меня, и разглядывал дорогу. «Дальше мы затеваем опасную игру». Фрэнк вопросительно вскинул бровь и, бросив взгляд на Сэм, улыбнулся мне лукавой заговорщицкой улыбкой. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не улыбнуться в ответ. «Дальше», — сказал я уже и без того поздно, — «Бирн, Догерти и парень с собакой знают, что в доме обнаружена мертвая женщина. Ты хочешь сказать, что сможешь заставить всех троих держать рот на замке только потому, что тебе так надо? Этот, как его там, парень с собакой уже наверняка разболтал половине деревни о случившемся». «Этого, как его там, парня с собакой... зовут Ричард Дойл, и в мои планы не входит особенно давить на него, чтобы держал рот на замке. Как только мы с тобой договоримся, я схожу и поздравлю его с тем, что благодаря его своевременному звонку в полицию молодую женщину удалось спасти. Позвони он нам позднее, она наверняка умерла бы от кровотечения. Он настоящий герой и может рассказывать всем, кому пожелает, о своем подвиге. Ну, а Бирна ты видела, детка?» «Не самый счастливый член нашей славной корпорации служителей закона. Стоит намекнуть, что если он будет распускать язык, Его в два счета переведут в какую-нибудь дыру с глаз подальше. Готов поспорить, бедолага проследит за тем, чтобы Догерти трепался поменьше. Дальше? Дальше, продолжил я. Но это просто бессмысленно. Сэм расследовал десятки убийств. И большую часть их удачно раскрыл. Причем без всяких там штучек-дрючек. То, о чем ты говоришь, потребует нескольких недель, а... дней, поправил меня Фрэнк. А к тому времени убийца доберется до очередной жертвы. Он это точно сделает, если ты попытаешься убедить всех в том, что никакого убийства в заброшенном доме не произошло. Получится так, что ты просто потратишь время, свое и мое, да еще чье-нибудь. «Неужели это так обломает твое расследование?» — спросил Фрэнк у Сэма. «Давай рассмотрим все гипотетически. Что будет, если ты, скажем, пару дней будешь говорить о том, что произошло не убийство, а всего лишь нападение? Возможно такое, а?» Сэм помолчал и, вздохнув, ответил: «В принципе, нет. Потому что нет особой разницы, что расследуешь, реальное убийство или покушение. Кэсси права, придется на несколько дней набрать в рот воды, чтобы за это время установить личность жертвы, иначе мы можем здорово напортачить». «Хорошо. А теперь послушай, что я скажу», — произнес Фрэнк. «Я вот что предлагаю. У вас принято задерживать подозреваемого на 72 часа, верно?» Сэм промолчал. «Я правильно говорю?» «Правильно», — нехотя согласился Сэм. «Не вижу никакого смысла в твоем предложении. Зачем нам что-то менять?» «Смысла действительно нет», — любезно согласился Фрэнк. «Сегодня четверг. В этот уикенд мы оставляем за собой право выбора. Мы никому не говорим, что произошло убийство. Кэсси остается дома, так что убийца никак не сможет увидеть ее. У нас остается на руках козырь, если мы решим воспользоваться им и начать игру. Я узнаю все, что смогу об убитой, на тот случай, если понадобится подробная информация о ней. И не стану тебе мешать, даю честное слово. Как ты сам сказал, к вечеру воскресенья тебе нужно установить подозреваемого. Если ты его найдешь, я ухожу в тень. Кэсси возвращается в свою бытовуху, начинаются стандартные процедуры. Все, так сказать, остаются при своих. Если по чистой случайности ты... Впрочем, у нас все равно остается выбор». Ни я, ни Сэм ничего не ответили. «Я прошу всего 3 дня, ребята», — продолжил Фрэнк. «Никаких обязательств с вашей стороны. Чем это может повредить вам?» Сэм, судя по его лицу, уже поддался уговорам Фрэнка. «Но меня не проведешь. Я-то знаю, как работает мой бывший шеф. Серия мелких шажков, каждый из которых смотрится совершенно, а потом хлоп, и ты в самой гуще задуманной им комбинации». «Но зачем?» «Фрэнк, ответь мне, я со спокойной душой проведу уикенд дома перед телевизором, вместо того, чтобы прогуляться с любимым человеком. То, о чем ты говоришь, потребует колоссальных затрат времени, участия многих людей. А где гарантия, что все не обернется полным пшиком? Скажи, зачем тебе это нужно?» Фрэнк закрыл глаза от солнца и посмотрел на меня. «Зачем?» — повторил он. «Господи, Кэсси, да потому что мы можем это сделать. Потому что еще никому в истории полиции не представлялась такая уникальная возможность. Потому что это будет чертовски здорово. Как вы не понимаете, что с вами нахрен происходит? Вам что, больше нравится штаны протирать по кабинетам?» Он как будто врезал мне под дых. Я замерла на месте, отвернувшись, стала разглядывать склон горы, не желая смотреть ни на Фрэнка с Сэмом, ни на полицейских, засунувших голову в дверь заброшенного дома, чтобы еще раз увидеть меня мертвую. Через секунду я услышала за спиной голос Фрэнка. «Извини, Кэс. Честное слово, я от тебя не ожидал. От ребят из убойного ожидал, но от тебя. Вот уж не думал, что ты... Мне казалось, ты просто прикрываешь тылы, а ты...» В его словах звучало искреннее удивление. Я отдавала себе отчет, Фрэнк продолжал обрабатывать меня. Кому как не мне знать весь арсенал его красноречия. Но это не главное. Главное, что он был прав. 5 лет назад, или даже год назад, я бы запрыгал от радости, получив от него предложение ввязаться вместе в какую-нибудь сомнительную авантюру. Я тут же принялась бы выяснять, прокалывала покойные уши или нет, на какой пробор расчесывала волосы и тому подобное. А я продолжала рассматривать поля, размышляя, какого черта это случилось именно со мной. «Ну, хорошо», — наконец нарушила я молчание. «Что вы наплетете газетчикам, меня не касается, решайте сами. Но, Фрэнк, я тебе ничего не обещаю, независимо от того, удастся Сэму что-то узнать или нет. Это не означает, что я занимаюсь твоим делом. Я понятно изложила?» «Узнаю мою славную девочку», — похвалил Фрэнк, как мне показалось, с легкой издевкой. «А я уж был испугался, что какие-нибудь инопланетяне засунули тебе в голову микрочип и управляют тобой». «Пошел ты в задницу, Фрэнк», — ответила я и отвернулась. Вид у Сэма был несчастный, но я не стала заморачиваться по этому поводу. Поскорее бы уйти и побыть одной, чтобы спокойно все взвесить. «Я еще не сказал, да», — напомнил Сэм. «Хозяин, барин», — отозвался Фрэнк. Вот у кого вид был непробиваемый. Впрочем, ему наверняка придется гораздо сложнее, чем он сейчас себе представляет. Сэм — человек покладистый, однако время от времени и он взбрыкивает, и тогда пытаться переубедить его — это все равно, что пытаться сдвинуть с места слона. «Только решай быстро. Если мы беремся за это дело, нужно немедленно вызвать машину скорой помощи». «Позвони мне, когда примешь решение», — сказала я Сэму. «Я еду домой. Увидимся вечером». Брови Фрэнка полезли на лоб. У агентов, работающих под прикрытием, есть свои собственные каналы, однако они стараются не слушать сплетни, а мы с Эмом не слишком афишировали наши отношения. Фрэнк сделал удивленные глаза. Я притворилась, будто ничего не заметила. «Я не знаю, во сколько освобожусь», — ответил Сэм. Я пожала плечами. «Что ж, я буду у себя, одна никуда не пойду». «До скорого, детка!» Радостно попрощался Фрэнк, сделал затяжку и помахал рукой. Мы с Сэмом зашагали по полю. Он шел рядом, то и дело касаясь меня плечом. Казалось, будто он не хочет, чтобы я прошла мимо мертвой девушки одна. Честно говоря, я была не прочь еще разок на нее посмотреть, желательно без свидетелей, но спиной чувствовала, как Фрэнк провожает меня взглядом, а потому не стала даже поворачивать головы на сторожку, когда мы проходили мимо нее. «Я хотел предупредить тебя», — неожиданно произнес Сэм. «Не стоило мне ему позволять. Мол, не надо, и все тут. А я не врубился с самого начала, а следовало бы. Извини». Очевидно, Фрэнк, как и все вокруг меня, слышал досужие разговоры об операции «Весталка». «Да он просто хотел посмотреть, как я отреагирую на его план», — ответила я. «Хотел проверить, выдержат ли у меня нервы, мерзавец, а? Умеет добиться своего, так что не переживай». «Этот Мэкки, он хороший коп?» Я не знала, что ответить. «Хороший коп. Такими словами не бросаются. Эта фраза включает в себя слишком много разных понятий. К каждому офицеру полиции следует подходить с особой меркой. Я была не вполне уверена, что Фрэнк подходит под определение Сэма или даже, пожалуй, под мое. Ну, у него классные мозги, нашлась я наконец, и он очень упертый. Рано или поздно всегда выходит на преступника. Так ты и дашь ему 3 дня, которые он просит?» «Если ты готова весь уикенд просидеть дома, то дам», — со вздохом ответил Сэм. «Соглашусь. Большого вреда не будет, если мы подержим этот случай в секрете, а сами тем временем постараемся разобраться, с кем имеем дело. Кто жертва, кого можно взять под подозрение. Куда спешить со скоропалительными выводами? Пусть все устаканится. Не знаю, правда, стоит ли дарить ее друзьям ложную надежду. Хотя это как сказать, вдруг она поможет смягчить удар. Дадим им пару дней, пусть привыкнут к мысли, что она, возможно, еще жива». День обещал выдаться роскошным. Солнце успело подсушить траву. Было так тихо, что я слышала, как шуршит среди полевых цветов насекомые. А вот зеленые холмы меня почему-то раздражали, как человек, повернувшийся спиной, чтобы что-то от вас скрыть, потребовалось всего секунда, чтобы понять, в чем тут дело. Вокруг ни души. Из Гленских и никто не приехал, никто не полюбопытствовал, что случилось в заброшенном доме. На дороге, скрытой от посторонних взглядов деревьями и стеной живой изгороди, Сэм крепко прижал меня к себе. «Я подумал, что это ты», — прошептал он. Голос его был тих и слегка дрожал. «Я подумал, что это ты».